Глава 14. Болимганг Ли. Значит, эти выродки захотели Болимганг? Что ж, они получат свой Болимганг, а еще перепончатый кулак себе в глотку, гребаные шантажисты. Мы втроем с Быковым и Бирюзовым незамедлительно подходим к Стешкову, который стоит у края банкетного зала, беседуя с группой гостей. Граф замечает наше приближение и отвлекается от разговора. «Старый друг!» — Бирюзов обращается к Юлию. «Будь добр, как хозяин вечера, подготовь арену для поединка моего Шурина и графа Данилы». «Вы будете сражаться?» Стешков с тревогой смотрит на меня. Затем мимолетом на Быкова. «Боюсь, этого никакая арена не выдержит. Я распоряжусь устроить ристалище в парке». «Это отличная идея!» Поддерживаю я. Обожаю свежий воздух. И, граф, сделайте одолжение. Не отвлекайте гостей от вашего замечательного вечера. Пусть наше мероприятие пройдет исключительно для своих. Бирюзов окидывает меня хмурым взглядом, а затем добавляет. «Юлий, только ты сам с родичами обязательно приходи. И обеспечь надежную охрану». «Безусловно». Безрадостно роняет Стешков, еще раз покосившись на меня, словно чего-то ожидая. Мое молчание длится всю долгую паузу, и он уходит, повторив громче. «Безусловно». Около получаса уходит на подготовку и сборы. За это время я сообщаю женам о готовящейся заварушке и прошу их вызвать к кристаллищу всю нашу группу сопровождения. Все это через мысленные команды. Сам же я двигаюсь в сторону баронессы Горнарудовой. Жанна уже обернулась и, расправив точеные обнаженные плечи, пристально смотрит на меня. Ее недавний собеседник, полноватый господин, резко остается без внимания. «Ваше благородие», — неуверенно зовет господин, но прямая обнаженная спина баронессы не соблаговолит ответить, и он растерянно плетется прочь. «Спаситель, что-то намечается?» Прищурившись, спрашивает Горнарудова. «Я не удивлен. У этой женщины интуиция, как у дикой кошки. Иначе зачем тебе общаться с Бирюзовым и его Шурином? У нас с Быковым предстоит плотный контакт. С улыбкой я задираю правый рукав смокинга, показывая блеснувшие кристаллики мини-жартсерки на стальном браслете». «Жанна Валерьевна, я должен извиниться за то, что все еще не отдал это изумительное украшение. Могу я позаимствовать его еще на один вечер?» «Ох, спаситель, конечно, только вернись живой!» Неожиданно порывисто восклицает могущественная баронесса. «Но вообще здесь наши интересы совпадают». Поблагодарив свою наставницу за приятное напутствие, я хотел было присоединиться к ожидающим женам, чтобы вместе двинуться в парк, как дорогу мне преграждает Маша Морозова в голубом платье. Лицо у княжны взволнованное, ее глаза полны беспокойства. «Давно не виделись, Даня». «В этом целиком моя вина, Маша», — вежливо отвечаю. «Приношу извинения». «Не стоит». Поспешно прерывает княжна и, наклонившись ко мне, тише добавляет. «Сейчас я подошла по поручению отца. Он в курсе о вашей предстоящей дуэли с тем чудовищем, с Василием Быковым». «Действительно, у стен есть уши. Почему же Юрий Михайлович сам не подошел?» Я бросаю взгляды по сторонам, но людей в банкетном зале слишком много. «Общение отца с тобой может привлечь внимание Бирюзова». «Логично, Маш. Отец готов прийти тебе на выручку, если тебе что-то нужно». Еще тише, одними губами произносит Маша. А ее горящие глаза говорят гораздо больше. «Вот как, значит, Морозовы сделали ставку на меня. Нейтралитет отодвинут в сторону. Очень значимый шаг для княжеского рода. Ведь до сегодня наш конфликт с Бирюзовыми их никак не касался. Спасибо, этого не требуется. На всякий случай громко произношу я. Пусть Юрий Михайлович обратится к Стешкову. Мысленно сообщаю Маше». «К Стешкову?» Девушка удивленно хлопает глазами. «Даня, ты уверен? Граф Юлий же друг боярина». «И все же попытка не пытка», замечаю. «Гвардия Стешковых будет охранять арену,